делать деньги вот так. Композитор Алишер Тагирович на бите. Делать деньги вот так. Деньги вот так. Делать деньги вот так. Деньги вот так. Делать деньги, блять, вот так. Пальцем щелкай деньги в банк. Самый дикий хэд-то-фан. Мой гордился бы мой папа. Делать деньги, блять, вот так. Пальцем щелкай деньги в банк. Самый дикий хэд-то-фан. Мой гордился бы мой папа. Связь молодой, будто Джейком. Снова собираю ты бэнкрол. Суки меня любят под Фрэнко. Не буду меня связью, ты мой зон. Парень, а давай-ка по деталям, я тебе не угодил. Это не то, чего ты ждал, и, сука, я тебе не шут. Эти ублюдки понимают, ты зерк второй сезон. Но не пойти бы тебе нахуй. Может, это дико для тебя, бро? Так навали дисов и пошел вон. Самый дикий был, я им остаюсь. И правила игры опять переверну. Наша проблема в том, что у нас учится такой мульт. Делать деньги, вот. Забавно наблюдать за тем, как вы ненавидите меня. Скатился, зазнался, зазвездился. Не забывайте, что я хотел стать учителем. А чтобы чему-то научить, порой нужно поиграться с чувствами. Во-первых, всем ворчащим старичкам, недовольным, что кто-то там лезет в какую-то их культуру. Вот вы же так любите побазарить за труп. И я сначала показал, как делаю деньги, а только потом рассказал об этом в треке. И вот в этом я уже трушнее большинства из вас. Во-вторых, перестаньте называть меня блогером. Я не хочу ассоциироваться с биомусором, ведь YouTube — это грязная помойка, что, надеюсь, вам и доказал черный экран, висящий на первом месте в тренде. Ну и наконец, я думаю, вам будет интересно, на что я потратил свои честно заработанные полляма. Еще в июле мы делали благотворительный концерт, на котором собрали ни много ни мало 20 тысяч рублей. Я горжусь каждым из вас, кто пожертвовал свои кровные. От себя сверху я добавил еще соточку. А почему всего соточку? Да потому что это мои деньги. И моя инициатива. Я же не занимаюсь благотворительностью, чтобы прикрыть свою жопу. Еще соточку я отдал команде за помощь. Еще соточку отправил маме. Но одну соточку, само собой, оставил себе на жизнь. А вот последнюю сотку я просто сжег. Я же артист. Я должен вызывать у вас эмоции. Делать деньги, блять, вот так. Пальцем щелкай деньги в банк. Самый дикий хэд-то-фан. Мой гордился бы мой банк.